Эпилог. Скарлетт. Я кинула рюкзак на пол и распласталась на кровати. Каникулы. Неужели я вернулась домой? В этот день, как назло, Жасмин работала. Но она попросила коллегу заменить ее, поэтому тетя должна была приехать примерно в 6 или 7 часов вечера. В моей комнате ничего не изменилось. Только пыли прибавилось. Кое-кому было не до уборки. В моей спальне обосновался Льюис. Это было понятно по запаху покрывала. От него несло кошатиной. После случая на поле я очень долго приходила в себя. Мне пришлось все рассказать Натали, потому что больше было некому. А еще назло кому-то я начала выбирать все только плохое. Что-то ударило мне в голову, и я перекрасилась в брюнетку. Мои глаза, как и ожидалось, стали черными. Случившееся стало последней каплей, и я не представляла, как объяснить все Жасмин. Почти за год я ни разу не почувствовала присутствие Скотта и уже совсем перестала верить, что он когда-нибудь появится. Зато перо помогало мне ощущать присутствие небесных существ. Если это был демон, то меня обдавало жаром. Если ангел, я улавливала запах ванили. Я не имею понятия, как выглядит мой нынешний демон, но думаю, он безмерно рад, что ему попалась подопечная, которая специально выбирает плохую сторону. Кого охраняет Скотт и рядом ли он сейчас со своей подопечной, мне было неизвестно. Я встала с кровати и подошла к тумбочке. Там по-прежнему лежала записка Криса с адресом, где можно его найти. Я надела ветровку и вышла из дома. Проходя по знакомым улицам, я чувствовала пустоту. От Элизабет, нашей соседки, я узнала, что Арнат умер, поэтому дом выставили на продажу. Единственное, что мне удалось сделать, это забрать машину и мотоцикл Скотта. Элизабет была так опечалена, что не обратила никакого внимания на пару железяк с колесами. Добравшись до моста, я представила, что меня ждет Крис. Опершись плечом о столб, я видела, как он мне улыбается. Вокруг него сиял завораживающий свет. Я практически слышала, как он воскликнул: «Ты пришла!» Я улыбнулась. Сейчас он подойдет и по медвежье меня обнимет, не позволяя прикасаться к своей спине. Я оттолкнулась от столба и шагнула вперед. Остановившись напротив парня, я протянула руку к его груди, но он превратился в белую пыль. Я подошла к краю моста и облокотилась на узорчатые перила. Посмотрела на реку, а потом подняла голову, любуясь облаками. На всех были улыбки. Улыбчивые облака. Мне стало легче. Даже если звезды погаснут, а небо разойдется по швам, Крис всегда будет рядом. Неожиданно я почувствовала что-то горячее за спиной. Очень знакомое ощущение. Я знала, кто это был, поэтому широко улыбнулась. Он пришел. Повернувшись лицом к теплу, я никого не увидела, но это было неважно. Вытянув руки, я отчетливо вспомнила, какого он роста, и положила ладони на его грудь. Стало горячо. А потом я ощутила тепло Натальи. Сладкая нега растеклась по всему телу. Мы стояли, обнявшись. «Привет, Скотт», — произнесла я.